Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы приходим к вам с последующей лекцией по истории Ветхого Завета. Вспомните, что мы говорили раньше о жизни царя Авии, внука Соломона, правнука царя Давида. При скорбии он не оказался в духовном отношении похожим на своего прадеда. Хотя Авия и говорил громко, с возвышенности царю Северного царства Израиля Иеровоаму и армии его, стоявшей в готовности для битвы с его меньшей армией Иудеи, что Иерусалим является местом святого блистательного храма Израиля и Бога живого, но фактически он только хвалился Иерусалимом и верой отцов Израиля, а сам являлся последователем своего отца Иеровоама и Соломона, преклонных лет его, и был идолопоклонником. Сердце его не принадлежало Господу, он не советовался о делах царства и храма с ним. Хотя милосердный Господь ради Иерусалима и храма и дал ему поразительную победу в тот день над Иеровоамом и армией его 800 тысяч человек. Как печально смотреть на раздвоенное сердце. Внешне Авия хвалился Господом и храмом, а сердце его было далеко от Господа. Народ наблюдал за царем, за его поведением и словами, и шел тем же путем отступления от истины и непослушания живому Богу. После Авии воцарился в Иерусалиме сын его Асия в Иудее. Совершилось это за год до смерти Иеровоама, цара Северного царства, в 911 году до Рождества Христова. Аса был молод, когда воцарился, и занимал трон царский до смерти в течение 41 года. Отрадно передать служителям истории, что оказался богобоязненным человеком, и даже реформатором в религиозной жизни. Мать его Анна, дочь Авесолома, сделала себя истукан Астарты для поклонения, а Аса лишил ее царского звания, а истукан изрубил и сжег у потока Кедрона. Третья книга Царств, 15 глава, 13 стих. Содомские грехи в годы его отца были весьма распространены в Иудее. Мужеловство и прочее были популярны. Все это Аса остановил, изгнав этих беззаконников из Иудеи. Богослужения в храме принимали вид великолепия, но при всем старании Аса не мог совершить духовные перемены в сердце людей, хотя было заметно улучшение моральное в жизни народа. Все еще народ только устами славил Бога. Когда царь поступал по воле Божией, то хотя и не большинство народа, а некоторое меньшее число духовно пробудились и стремились исполнять волю Божию, иногда даже будучи преследуемы противниками. Великий пророк Илия в унынии во время владычества нечестивого Ахава и Изавели взывал Господу, что он один остался в Израиле на стороне Господней. Однако Бог знал верующих и сказано ему для ободрения, что есть 7000 душ больше, которые не преклонили колено пред Ваалом и не стали идолопоклонниками. Царь Аса, будучи молод, имел влияние на себя со стороны бабушки, которая была идолопоклонницей. Вторая книга Паралипоменон, 11 глава, с 18 по 20 стих. По-видимому, она влияла и на Авию, сына своего. Аса лишил ее правления, отобрал у нее должность, которая лежала на ней. Несомненно, что Аса совершил полезные реформы во время своего правления. 10 лет Господь даровал ему покой в стране, не было войны. Дети даже плохих родителей зачастую оказываются хорошими и угодными Богу. Так было и с Асой. Он дал повеление, чтобы народ искал Господа. Это начало пробуждения духовного. Сначала как бы внешнее улучшение, а потом приходит и внутреннее оживление сердец. Страх Божий наполнял их, и любовь к Богу возрастала. Произошло очищение моральное. Содомский грех был удален. Люди эти изгнали их из Иудеи. Какой хороший древний пример для наших дней. Наши правители долготерпят этих безбожников, но придет время, когда Бог ободрит народ, и эти страшные беззаконники будут наказаны и удалены. Кроме того, Аса повелел разрушить кумиры, которые поклонялись даже иудеи. Третья книга Царств, 15 глава, 12 стих. Этот благочестивый царь восстановил потери в храме. Восстановил, вероятно, золотые вещи, которые египтяне раньше унесли с собой, победив Раваама. Хотя народ не пришел в совершенстве, в правильное состояние поклонения Господу Богу, но волна пробуждения уже казалась благодатным потоком на сердца людей. После, говоря образно, зимы в духовной жизни настала весна солнечной теплоты и расцвета садов сердечных и семейных. Народ пробуждался с торжествующим молодым царем благодаря силе Господней в его сердце. Библейские исследователи говорят, что Аса, шедший путем теократии, поклонения Богу живому, ведя народ тем же путем, оказался в первых рядах хороших царей Иудеи. Примечательным является в царствовании Асы было то, что в продолжении первых 10 лет Иудея покоилась в мире, не было войн ни с Северным царством, ни с окружающими языческими народами. В дни Раваама и Авии, наоборот, были постоянные войны и стычки с окружающими князьями. С трудом забываемая война с Иеровоамом, которая стоила много тысяч человеческих жертв. Братское кровопролитие было ужасное. Возможно, что как дитя и юноша Аса прислушивался ко всему, что происходило, и склонился в молитве к живому Богу, умоляя его даровать мир Иудее и его правлению. Маленькое царство его могло во всякое время стать жертвой нашествия больших империй. Хотя мир длился, но Аса держал армию в готовности. Воины работали дома, но были готовы каждый момент мчаться в Иерусалим на военный звук трубный. Нечто подобное происходит в Израиле наших дней. Небольшая армия Израиля в бараках и тысячи запасных офицеров и воинов в цивильной одежде совершает полезный труд для страны и всегда готовы откликнуться на зов президента в случае большой войны. Не забывается откровенность водителя автобуса, который правил средних лет мужчина на нашем пути из Иерусалима в Иерихон и дальше. Разговорился он с нами, американскими туристами, и сказал, что он является полковником армии Израиля в запасе. Его помощник Ицках, капитаном. Мы всегда готовы защищать нашу страну от нападения противников. но желаем мира с арабами и со всеми соседями». Полковник был искренен, читал по-английски из Евангелия об исторических местах, которые мы проезжали. Он был также нашим гидом. «Да будет мир длиться!» Но пророчества библейской истории говорят, что на маленький Израиль нападут враждебные армии, но будут поражены Господом, так как пришествие Христа в славе приближается. Однако прошли 10 лет мира, и вдруг многочисленная армия численностью в 1 миллион ефиоплян и 300 колесниц, как туча черная, наступили на маленькую Иудею. Полководец их был некто Зарай. Сердца народа и Асы дрогнули, ибо их армия была вдвое меньше. Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, 9 стих. Но духовная жизнь обнаружилась в сердце Асы. Он воззвал Господу и сказал: «Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги нам, Господи Божий!» И Бог услышал молитву Асы, и фиапляне в замешательстве начали отступать и бежали с большими потерями. Их план разрушить Иудеи не состоялся. Чуден Господь в делах Своих. Аминь.